Отсалютовала нам золотым кубком из украшенным зелеными каменями хозяйка. «Думала уж, что не придете». Меня, конечно, подмывало сказать «не гости, а трудники». Но, само собой, я ничего такого делать не стал. Напротив, я поклонился ей и поблагодарил от всех нас за проявленное радушие. «Садитесь», — милостиво разрешила подземная владычица. «Ешьте, пейте на здоровье. А ты, Глуст, сходи-ка и приведи сюда еще парочку гостей. Пора уже решить, что с ними делать станем».